памятник. Базальтовые горы в мерцании черноты, зеленые узоры и красные цветы, поля застывшей лавы, колонны прошлых лет, замкнувшийся в октавы перекипевший бред. Здесь кратеры шутили над синей волной, здесь памятник их силе, когда-то столь шальной. Потухшие вулканы, и в них озера спят. По ним ползут лианы, и пляшет водопад. Лунный ковер. Она спросила прихотливо: «Зачем ты любишь так луну?» Я отвечал: «Она красива». И так бывало в старину, что все влюбленные влюблялись и в тучьим сердцем рассвечались, и вместе с ней еще в луну. Она сказала: «Я ревную». Я отвечал ей: «Что ж, ревнуй, я ж занавеску расписную тебе садку, и поцелуй, любовь нам расцветит двойную». Еще какой-то мне укор она измыслить захотела, но я сказал: «Пустое дело», и, прекративши с нею спор, ей лунный стал я ткать ковер. Когда-то. Ветви зеленые брошены в воду, к мирному ты прибываешь народу. Отдых дай кораблю. Хочешь объятий, ты хочешь лабзаний, женщины вот притаились в тумане, шепчут тебе «люблю». Чаша зеленая, смуглые жены, с белым и белым забыты препоны. Все ж возвращаться час. В час возвращения ссоры минутки, выстрелы, камни. Уж тут не до шутки, всех истребим мы вас. Пули спугнуть не смогли смуглоликих, радость сражения в сердце у диких, пляшут в руках прощи. Скрылись безумцы, что ждали добычи, вслед кораблю, словно клёкот был птичий, остров иной ищи. Фиджи. Последний оплот потонувшей страны, что в синих глубинах на дне, как крепость излучины гор сплетены в начальном узорчатом сне. Утес за утесом изваянный взрыв, застывший навек водомет, базальта и лавы взнесенный извив, века здесь утратили счет. Гигантов была здесь когда-то игра, вулканы метали огонь, но витязь небесный промолвил «пора», и белый означился конь. Он медленно шел от ущербной луны по скатам лазурных высот, и дрогнули башни великой страны, спускаясь в глубинности вод. Сомкнулась над алой мечтой синева, лишь Фиджи осталась как весть, что сказка была здесь когда-то жива и в грезе по-прежнему есть. И черные лица фиджийцев немых, и странный блестящий их взор, о прошлом безгласно тоскующий стих, легенда сомкнувшихся гор. Над разливной рекой. Я видел всю Волгу, от капель до Каспия. Я видел разлившийся Нил, что грезит до Днесь и навек фараонами, синее межцарских могил. Я видел в Америке реки кровавые и черные токи воды. Я знаю, что в Майе есть реки подземные, которым не нужно звезды. Аку полюбил я. С Ильёю тем муромцем, когда я влюблен был и юн, и завтра на Ганге увижу я лотосы, там гряну всезвонностью струн. Но странно, судьбою прикованной к Франции, я серую сену люблю, и духом идя до отчизны покинутой, я там засыпаю, я сплю лунатически сном ясновидящим, и вижу разрывы плотин, и слышу журчание волн нерасчисленных и звон преломления льдин. А кровь, а кровь, а кровь, она течет повсюду, и это есть разлитие зари. Душа, терзаясь, хочет верить чуду, но нежных слов сейчас не говори. Я чувствую жестокую обиду, я слышу вопль голодных матерей, и как же я в свое блаженство вниду, когда есть боль в круг радости моей? Все ж ведаю, что радость неизбежна, но от лучей да поделюсь огнем, склоняюсь к темным, горько мне и нежно. О, боль души, замолкнем и уснем. Беспредела. Снежная равнина беспредела, по краям все лес и лес и лес. Почему так стынет это тело? Отчего напрасно ждешь чудес? Черные и серые деревни, зябкое голодное лицо. Отчего тот голод страшный, древний, кто сковал железное кольцо? Белая равнина без предела, льнет метель снежинками шурша. Отчего так сердце онемело? Как же в плен попала ты, душа? Те же дряхлые деревни, серый пахарь, тощий конь. Этот сон уныло древний, легким говором не тронь. Лучше спой здесь заклинание или молви заговор, чтоб окончилось стенание, чтоб смягчился давний спор. Это тяжба человека с неуступчивой землей, где рабочий, как калека, мает силу день деньской. Год из года здесь невзгода, и беда из века в век. Здесь жестокая природа, здесь обижен человек. Этим людям злое снится, разум их затянут мхом. Спит, и разве озарится ночью красным петухом? Когда же? Когда же он, тот безымянный кто-то, кто в наши незапамятные дни лес победил и выкорчевал пни, кому земля отрада и забота, кто был кормильцем темным из кони? Когда же он, кто ведал гнет без счета и сам другим кормилец голодал, когда же он узнает дни иные? Я жду, молюсь, и пусть я слаб и мал, моя молитва ввысь неземные идет, как крик. Я небу говорю, пошли же темным яркую зарю. Кольцо. Она, умирая, закрыла лицо и стала, как вьюга бела. И с левой руки золотое кольцо с живым изумрудом сняла. Из белой руки роковое кольцо она мне, вздохнув, отдала. «Возьми мне», — сказал, — «и если когда другую возьмешь ты жену, смотри, чтоб была хороша, молода, чтоб в дом с ней впустил ты весну. Оттуда я счастье увижу тогда, проснусь, улыбнусь и засну». И будешь ты счастлив, но помни одно, чтоб впору кольцо было ей. Так нужно, так должно и так суждено. Ищи от морей до морей, хоть в море спустись ты на самое дно. Прощай, ухожу, не жалей. Она умерла, холодна и бледна, как будто закутана в снег. Как будто волна, что бежала из сна, а жесткий разбился брег. И вот вся застыла зиме предана среди льдяных серебряных нег. Бывает, что вдовы останется вдов. Бывает, зачахнет вдовец, или просто прибудет один и суров. Да придет в час должный конец. Но я был рожден для любви и цветов, я весь в расцветании сердец. И вот хоть мечтой я любил и ласкал увядшее в прошлом лицо, я все же по миру ходил и искал, кому бы отдать мне кольцо. Входил я в лачуги, в царственный зал, узнал не одно я крыльцо. И видел я много чарующих рук с лилейностью тонких перстов, и лютни любви свой серебряный звук роняла мне в звоны часов. Но верной стрелой не отметил мне лук, где свадебный новый покров. Цветочные стрелы вонзались в сердца, и губы, как розы, цвели, но пальцы не мог я найти для кольца, хоть многие сердце прожгли, и я уходил от любви без конца, и близкое было вдали, и близкое болью горело вдали, и где же брицанье кадил? Уж сроки мне в сердце золу принесли, уж много я знаю могил. Или бросить кольцо мне, да будет в пыли. И вот я кольцо уронил. И только упал золотой изумруд, ушло все томление прочь. И вижу желанное близко, вот тут, нас в звезды окутала ночь, и я не узнал меж медвяных минут, что это родимая дочь. Когда же с зарею жар птица светла снесла золотое яйцо, земля в изумруды одета была, но глянула мертвым лицо той новой, которая ночью нашла, что впору пришлось ей кольцо. Мышь и воробей. Жили мышь с воробьем ровно 30 лет. Никакие их ссоры не ссорили. Да вот в маковом зернышке путного нет. Из-за зернышка оба повздорили. Всякий, что не найдет, все с другим пополам, да нашел воробей это зернышко. Что вдвоем он сказал, что делить будет нам? И склевал он один это зернышко. «Ну, — сказала тогда черноглазая мышь, сероспинная мышь серохвостая, — если так, воробей, ты со мной угоришь, и с тобой расплачусь очень просто я». «Писк! — тут пискнула мышь. «Писк! — пропела она, и зверье набежало зубастое. «Писк! — пропел воробей. Писк! Война так война! Войско птиц прилетело глазастое». Воевалась война ровно 30 лет. Из-за макового зернышка черного. Пусть и мало оно, извинения в том нет, до того преступления позорного. 30 лет отошло, и сказала зверье. Источили напрасно здесь зубы мы. Перемирие пришло, что мое, то твое. Так решили, не будем же грубыми. Воробью протянула безгневная мышь свою правую ручку в смирении. Клюнул он поцелуй, и глядишь-поглядишь, так вот людям бы жить в единении. Прости. Прости меня, прости. Цветы дышали пряно. Я позабыл совсем, что где-то бьется боль, что где-то сумерки и саваны тумана. Меня счастливого быть грустным не неволь. Я с детства был всегда среди цветов душистых. Впервые вышел я на утренний балкон, была акация в рассветах золотистых. От пчел и от шмелей стоял веселый звон. Сирень лазурная светила мне направо, сирени белой мне сиял налево куст. Как хороши цветы! В них райская есть слава, и запах ландышей медвян певуч и густ. В нем ум безумствуя живет одним видением. И ветер в камышах мне звонкой пел струной. Жукам и мотылькам, и птицам, и растениям я предал детский дух, был кроток мир со мной. Каким я в детстве был, так буду в дни седые. Фиалка мой рассвет, мой полдень пламя роз, после полуденья нарциссы золотые, мой вечер ночь моя, сверкайте в играх гроз. Пусть все мои цветы, о, мать моя святая, Россия скорбная, горят мне на пути. Я с детства их люблю, и их в венок сплетая, их отдаю тебе, а ты меня прости. Подснежник. В зеленом перелеске подснежный колокольчик, раскрывшись ранним утром, тихонько позвонил. Сказал: «Молитесь, травки!» Шепнул: «Молитесь, звери!» Пропел: «Молитесь, птицы! Господь дает нам сил!» И белая березка курилась благовонно, и заячья капустка молилась в тишине, и серый можжевельник, упавший на коленки, шептал благоговейно: «Дай ягод в срок и мне!» А белочка, желтея, с брюшком пушисто-белым, скакнув от ветки к ветке, искала, что поесть, и протрубил комарик, свои расправив крылья, в предлинную свирельку. В лесу богатств не счесть. Лисунка. «Люди добрые, вы большущие, сапоги у вас все с подошвами. Ах, дожди, дожди, сверху льющие! Что б ушли они, стали прошлые! Посудите же, я лисуночка, инструментик мой балалаечка, у меня своя в мыслях луночка, я в глухом лесу многознаечка. Знаю цвет любви и разрыв траву, знаю смехами лица звонкими, земляники жду, костянику рву, убираю лес я опенками. Сею гнездами я вам рыжики, крашу листья желто-красные. Ноют зяблики, плачут чижики, мне в глаза взглянув распрекрасные. Но зима грозит, снаряжается, словно волк идет к нам от севера. Так вот в разуме все мешается. Где поля мои с духом клевера? Из конца в конец лишь отавами ветер тешится вслед за косами. И крикливыми вдаль оравами журавли летят долгоносые, утром зимники, росы сильные, и во все мороз дунул стороны. Где вы, цветики? Спят умильны, только каркают сверху вороны. Капризница. Пела, пела пеночка, звенела конопляночка, маленькая девочка скучала о зиме. Не ведала капризница, что зима уж близится, хлопьями сбирается в недалекой тьме. Вот и пламя вечера в пепле дней развеялось, затопили печи мы холодно в дому. И мечтала девочка, как певала пеночка, и тихонько плакала, не зная, почему. Бродяга. Бродяга я. До холодов с грозой плясал огнем и реял стрекозой. И вот бездомный, признаюсь я, грешник, что с завистью смотрю я на скворечник. Когда б в такой забраться теремок и там в тепле замкнуться на замок. Ах, рада белка малому орешку. Подайте пятачок мне на ночлежку. Не искушай. Мать матерей родимая земля, отец земли лазурный океан, покой сознанию синим небом дан и нежит мысль зеленые поля. Я был как все, во мне горел огонь, я жил во всем, касался до всего. Устало сердце. Мир, не мучь его. Я тихо сплю. Не искушай, не тронь. На краю земли. Я на краю земли. Я далеко на юге. Не юге разных стран. На юге всей земли. Моя заря горит на предполярном круге. В моих морях встают нечасто корабли. Мой светоч — южный крест, мой светоч — отблеск льдины, Здесь горы льдяные, один плавучий храм, но за чертой мечты мой помысел единый ведет мой дух назад к моим родным полям. И сколько бы пространств, какая бы стихия не развернула мне в огне или в воде, плывя я возглашу единый клич «Россия», горя я пропою «Люблю тебя везде». Страна, которая молчит. Страна, которая молчит, вся в белом-белом, как новобрачная, одетая в покров, что будет тронут им, любующимся смелым, несущим солнечность горящих лепестков. Страна, которая всех дольше знает зиму и гулкую тюрьму сцепляющего льда, где нет конца огням и тающему дыму, где долгий разговор ведет с звездой звезда. Страна, которая за празднествами мая чуть лето глянет ей, спешит сказать «я сплю». Страна великая, несчастная, родная, которую, как мать, жалею и люблю. Строитель. Но будет час и светлый зодчий, раскрыв любовь, мое чело рукою отчий поднимет вновь. Болтрушайтесь. Атлантида потонула, тайно спрятала концы. Только рыбы в час разгула заплывут в ее дворцы. Проплывают изумленно в залах призрачных палат, рыбий шабаш водят сонно и спешат к себе назад. Лишь светящееся чудо, рыба черный солнцестрел, от сестер своих оттуда в вышний ринется предел. Это странное создание хочет с дна морей донесть сокровенное предание об атлантах спящих весть. Но как только в зыбе внидет, в чуде чуда больше нет, чуть верховный мир увидит, гаснет водный самоцвет. Выплывает дива рыба, в ней мертвеет бирюза, тело странного изгиба, тусклые мертвые глаза. И когда такое чудо в море выловит рыбак, он в руке горенье зуда будет знать, как вещий знак. И до смерти будет сказку малым детям возвещать, чтобы ведали опаску, видя красную печать. Детям смех ему обида, так в 100 лет бывает раз, ибо хочет Атлантида быть сокрытою от нас. Я долго строил башню Вавилона, воздвиг ее, как бы маяк морской. Один в ночах по свиткам небосклона прочел строку за светлую строкой. Мне зодиак явил сплетение смысла, что скрыт от спящих там внизу людей. Алмазные внеся в таблицы числа, я магом был, звезда меж звезд, халдей. Упился тайной, властвуя царями, народы на народы посылал, и были царства мне в ночи кострами, и выпил я пурпуровый фиал. Когда же царь один хотел быть выше, чем я, кем все держались цари, почаровал с высот я в лунной нише, и царь надменный умер до зари. Другой же, не поняв, что перемена властей в уме того, кто звездочет, возмнил себя скотом, и ел он сено. А я смотрел, как Млечный Путь течет. Но вот хоть всех я был сильнее и тайну тайн качал в моих ночах, не полюбила вещего халдея и стар земли с вселенную в очах. И как горит блестящая деница не солнцу, а себе или луне, как к белой птице белая льнет птица, Лишь труп ее был чарой предан мне. Под месяцем ущербно наклоненным и заострившим в смертный бой рога, с отчаянием, с восторгом исступленным, я внял, что вечность бьется в берега. Но я-то был бездонный и безбрежный. Лишь я ночное было мой закон, и я ласкал тот труп немой и нежный. И, взяв свое, я проклял Вавилон. Я произвел смешение языков, людей внизу в зверей я превратил, и пала башня в слитном гуле кликов, и падал в вышнем небе, дождь светил. Мой Вавилон с висячими садами, мой Вавилон в венце блестящих звезд, несытый, хоть присыщенный страстями, ты пал. Река бежит, но сорван мост. Я красивее проснулся, выйдя снова из могил, по желанию Озириса, там, где свежий дышит Нил. Я в веселой охоты устремил свой юный дух, мне служили бегемоты, чада творческих старух. Полюбив как Бога солнце, жизнь приняв как все мое, я метал в вождей враждебных меткострельное копье, и от севера до юга, от морей до жарких стран, улыбалась мне подруга, изгибая стройный стан. Строя пышные гробницы, так я пляску полюбил, что и в смерти мне плесуньи говорят о пляске сил. От земного скарабея я узнал, как строить дом, я от сокола разведал, мне идти каким путем. Я искусству жаркой схватки научился у быка, и в любви ли или в битве жизнь казалась мне легка. И пред тем, как снизойду я вместе с милой в верный гроб, я помчусь за быстрым стадом легконогих антилоп. Так сказал я, так и сделал. Верен в слове фараон. Сыну солнца светит солнце. Тот, кто любит, счастлив он. Чары мумий служат миру. Смерть до жизни свет стремит. В вещей думе спит пустыня, весть идет от пирамид. Ибис верный улетел к истокам рек. Изменен пожаром мыслей человек, но повсюду, где он бродит без конца, в самой смерти сын находит лик отца. И смиренный, с умилением припав к черным глыбам, что дают нам зелень трав, ты услышишь, слышьте, братья, мой завет, все услышат весть земли, что смерти нет. Лишь любите, полюбите сказку дня, полюбите хоть случайность, хоть меня. Вглубь глянув, я вам правду говорю, ночь всегда ведет румяную зарю. До Египта наши ласточки летят, а весной опять их встретит ждущий взгляд. Наши жизни — это игры в честь Творца. Сыну солнце светит солнце без конца.